Глава 11. Первый день без Леры прошел незаметно, в суете, в беготне. Слава что-то мастерил, что-то делал, обустраивал свою пещерку. Требовалось соорудить какой-то деревянный настил, не на земле ж спать. Он кое-как сплел его из гибких стеблей. Вячеслав когда-то видел рисунок, как плетут корзинки, читал об этом. Вот теперь, казалось бы, ненужные знания вылезли в нужный момент. Потом надо было собрать травы, устелить ими ложи, и когда он в конце концов оказался на лежанке, вытянул ноги и заложил руки за голову, тогда и охватило его отвратительное и гадкое чувство одиночества. Леры не было, и что с ней сейчас, что впереди, оставалось неизвестным. Слава закрыл глаза, на секунду ему показалось, что она рядом, дышит ему в плечо, и стоит только повернуться, чтобы прижать к себе, поцеловать в пухлые, сладкие губы. Но нет. Следующая неделя оказалась мучительной. Ну да, вокруг были киркары, как-то он не остался один в чужом мире, но все-таки это были чуждые гуманоидам существа со своими понятиями о том, что хорошо и что плохо. Впрочем, к Славе они относились великолепно, и он иногда сам удивлялся. С одной стороны, у многоножек всегда присутствовала ненависть к двуногим, а с другой, насекомообразные легко приняли того же Вячеслава в свои ряды, забыв, что он двуногий, и не задумывались над этим фактом. Люди в основном не были способны на такие поступки и такое поведение. Мать нового роя уже оформилась, выклюнулась из кокона, и теперь на глубине нескольких сотен метров в большой крепкой пещере, которую киркары выгрызли под купель, усиленно производила и хор, наполняя им емкость в полу. Киркары беспрерывно таскали ей еду, убитых зверей, птиц, фрукты, червяков, лягушек, змей, все, что было съедобно, все, что содержало вещества, необходимые для питания и размножения. Благо, что это оказалось легко сделать. Местность буквально кишела дичью. Слава свободно вздохнул, когда переселился в пещеру. Каждую ночь над ним нависала опасность того, что под бок заползет здоровенная змея или на шалаш наступит чудовище высотой с пятиэтажный дом. Он видел стадо таких, тихо, с их точки зрения, прогуливающихся по прерии. Что это за существа, сказать не мог, если судить по картинкам, которые видел в книгах, по иллюстрациям к курсу палеонтологии, это было что-то из зауроподов, если определение применимо к инопланетным существам. Удивляло то, что на самом деле такие гиганты вряд ли могли выжить на планете с повышенной, если сравнивать с Землей, силой тяжести. Но факт есть факт, и от него никуда не денешься. Впрочем, эволюция не раз выкидывала шутки, которых не мог понять человек. Возможно, человек вообще существовал, чтобы чего-нибудь да не понимать. Слава жил сытно, питался мясом и фруктами, но тосковал. Без Леры и вообще без женщин жизнь была в высшей степени неприглядной. Иногда ему в голову закрадывалась мысль, не зря ли он отказался от похода в мир женщин, может, не так все и плохо в жизни быка-производителя. Но потом он со смехом и негодованием отбрасывал эти дурацкие мысли и углублялся в повседневные проблемы. Каждый день ходил к Шаргиону. Подолгу сидел рядом, пытаясь коснуться его сознания, и всякий раз натыкался на пустоту, на отсутствие отклика. Но корабль был жив. Слава чувствовал его жизнь, ощущал процессы, протекающие в организме звездолета, чувствовал тупую боль в тех местах, где его повредили удары бластеров и взрывы. Славы хватало на несколько минут контакта. Потом он выходил из ментального соприкосновения, ощущал, что сейчас упадет в обморок от боли. Не зря Шаргион ушел в кому. Это была защита от страшной боли, сигналы, о которой передавали поврежденные органы. Не раз Слава забирался внутрь корабля, прохаживался по темным, пахнущим тленом и гарью тоннелям. Но ничего не шевелилось, ничего не двигалось в полуразрушенных коридорах. Шаргион был как мертвый. Слава снова возвращался в свою пещеру, ел, спал и думал. «Как там Лера? Что она делала все эти долгие недели? Может, ее и в живых тоже нет?» – спрашивал он с болью. Решил для себя, если через пару месяцев жена не объявится, пойдет на поиски. Как он что-то узнает о Лере, ему оставалось неясно. Ну и сидеть просто так Вячеслав не собирался. Сюда бросай мешки и давай заниматься поисками. Глаза Хагры блестели, все ее существо выражало решимость найти искомое. Нет, погоди, надо продукты сложить в погреб. Пропадут, жалко, пошли. Девушки подняли тяжелые мешки с копченостями, вяленым мясом, пирогами, лепешками и побрели на кухню. Здесь была небольшая дверь, ведущая вниз, и Хагра утверждала, что это дверь в ледник. Лера посомневалась, так уж и ледник, откуда они тут в жаре возьмут лед? Но где-то хранить купленные продукты надо было, холодильника не имелось, так что... Через минуту они спускались по длинной лестнице, выбитой в земле и укрепленной досками. Эта лестница привела в большую пещеру, вернее, относительно большую, метров 10 длиной и 5 шириной. Тут стояли какие-то бочки, ящики, в стены, отделанные толстыми досками, были вбиты крюки, на которых висели связки окороков, колбас и вяленого мяса. Хагр выругалась несколько раз, пожаловалась на то, что тут темно, как в заднице, потом присмотрелась и рассмеялась. «Ну, я и дура, подруга. Надо было подумать о том, что у этой шиты обязательно будут запасы. А мы тащили, надсаживались, пупы рвали». «Ну, не так уж и рвали», — усмехнулась Лера. «А лишние продукты не помешают. Холодно тут как, по сравнению с улицей, просто ой-ой». «Ага», — поежилась Хагра. «Кладем жратву и начинаем искать сокровища, пока не околели от холода. Глянь, у меня дыхание белое». Хагра выпустил изо рта клуб пара. В подвале действительно было очень холодно. Температура приближалась к 1-2 градусам тепла. «А с чего тут так холодно, не понимаю», — удивилась Лера. «Ты не в курсе?» «Да откуда я знаю?» — хмыкнула подружка, обхватив себя руками крест-накрест так, что ее крепкие груди сплющились и торчали из-под рук. «Всегда так было. Особенность такая у этого места. Говорят, подземные воды рядом проходят. Тепло отбирают у земли. А может, брехня все. Наплюй на это. Пошли поглядим, чего в бочках». В бочках оказались сухофрукты, орехи, соленое мясо, масло, мука, соль. Все, что нужно для питания на недели и месяцы вперед. «Ого, а эти бабы хорошо подготовились к осаде», — восхищенно присвистнула Хагра. «Случись что, они могли бы тут сидеть и жрать месяцами. Конечно, осады редко затягиваются на долгое время. Запасливые». «А что, часто бывают осады?» — поинтересовалась Лера, внимательно осматривая подвал и стараясь не пропустить ни сантиметра его поверхности. «Кто с кем воюет-то?» «Ну, как кто? Кланы с кланами. Из-за мужчин, из-за территорий с лучшими угодьями. Бывает, что в войну вовлекается по несколько кланов сразу. Приходится союзу мудрых женщин вмешиваться и останавливать войну. Ну ты ищи, ищи, у меня задница уже заледенела, и не только она. Я уже как жаба холодная. Потом расскажу тебе о войнах кланов. Как думаешь, где она могла заныкать сокровища?» Лера еще раз окинула глазом подвал и уверенно сказала. «Где-то здесь, точно. Наверху, если и будет, то совсем небольшое количество деньжат на мелкие расходы. А если у них и правда имелись приличные деньги, как ты говоришь, то спрятать их нужно было далеко и крепко. Они где-то здесь, это точно. Если даже дом сгорит, деньги останутся целы. Значит, ищем их тут. Смотри, где планка к стене неплотно прибита или доска в полу непрочно держится?» «Хм, логично рассуждаешь. Ну что ж, давай искать. И наверх, пока у меня задница не отмерзла». Хагра передернула плечами, ее белые зубы клацнули, как будто что-то перекусили. Лера глянула на подругу и предложила. «Может, наверх пойдешь? Я сама поищу. Окоченеешь, простынешь, что потом делать?» «Да чего? К мудрым меня потащишь лечить? Чего же еще? Кто кроме них вылечит? Давай искать, хватит болтовни». Девушки разбежались по подвалу и начали проверять стены и потолок. После 20 минут безуспешных поисков, клацая зубами от холода, они выскочили наверх, ругаясь и подвывая, как волчицы. Успокоились только под струями горячей воды из душа, растирали друг друга и хихикали, как сумасшедшие. «Нет, надо по-другому думать», — сказала Лера, развалившись на кровати в своей комнате, приподняв левую ногу, согнутую в колени, и задумчиво поглаживая голову Хагры, лежащую у нее на бедре. «Давай рассуждать так. Нам надо спрятать что-то, но так, чтобы никто, вошедший в дом, не мог найти, а мы бы это могли взять в любой момент. И чтобы грабителей и воров эта вещь не заинтересовала. И чтобы, если дом сгорит, она осталась на месте. И где эту вещь можно положить? Что меньше всего заинтересует воров, грабителей и останется целым даже после того, как дом сгорит?» «Ой, нет», — грустно сказала Хагра, — «я туда не полезу ни за какие сокровища. И так всю жизнь ползаю в этом самом. Кстати, ты расскажешь, как так получилось, что ты ползала до ворот? Кто тебя заставил?» «Шита, конечно. Я тогда назвала ее грязной, воняющей, тухлой рыбой сукой. Она и вызвала меня на смертельный поединок. А куда я против нее? У меня 3-й ранг, а у Шиты 9-й. Это гарантированное убийство. А мне еще за мать мстить надо. Вот я и ползала, пока она и ее дочки пинали меня, харкали на меня и мочились. Если бы не цель убить эту тварь, я бы, наверное, с собой покончила после такого унижения. Но ничего, пережила, вот как видишь. Только я собралась заняться ими как следует, и тут ты. Давай не будем это вспоминать, а?» Хагра повернула голову и поцеловала Леру в плоский живот. «У тебя, подружка, тоже, вероятно, есть такие моменты, которых ты не хотел бы вспоминать, правда же?» Лера посмотрела в глаза любовницы, и ей вспомнилась бесконечная рвущая боль во внутренностях, улыбающееся лицо негра, насилующее ее, и очередь из мутантов, ожидающих, когда можно будет воспользоваться ее телом. Она тряхнула головой, отгоняя эту картину, и тяжело вздохнула. «Да, есть. Ладно, не будем. Пошли смотреть это самое место, не увиливай. Потом отмоемся. Твоя же идея поискать сокровища. Так давай, не строй себя чистюлю». Хагра со стоном встала и, не надевая килта, побрела к лестнице. «Не одевайся, потом не отстираем одежду. Себя-то легче смыть». Девушки вышли из дома и побрели на задний двор. Все дома, которые стояли в городе, выходили фасадами на улицу, а позади них были выкопаны большие выгребные ямы, перекрытые досками, с люками, сделанными для того, чтобы золотарь могла вычерпывать содержимое и переливать его в бочку. Лера и Хагра подошли к яме. Хагра зажал нос. «Я не могу, меня сейчас вырвет. Шито с мерзкими дочками были такими вонючими, это что-то. Ты можешь открыть люк?» «Ты что думаешь, они на дно что-то бросили?» «Нет. Как оттуда потом достать? Ищи секретную крышку, не этот дурацкий люк». «Знаешь, я погорячилась, наверное, с выгребной ямой», — с вымученной улыбкой сказала Хагра. «Неужели они?» «Вот оно», — перебила ее Лера. «Гляди сюда, вот тут в углу зачем-то вырезан квадрат. Если не присматриваться, не видно. Неси сюда что-нибудь острое, поддеть люк». Хагра ушла в дом и минут через пять вернулась с боевым топориком. «На, только сама открывай, я не буду. Меня и так сейчас вырвет. Фу, гадость какая!» Лера поддела отличающийся по цвету квадрат настила, отбросила в сторону лезвием топора, и он упал, перевернувшись и обнаружив с обратной стороны толстое медное кольцо, позеленевшее от испарений. К кольцу была привязана веревка, жесткая, толстая, из каких-то волокон, похрустывающих на воздухе. Лера, превозмогая отвращение, потянула за эту веревку. Она натянулась, потяжелела. Лера заглянула в яму и увидела небольшой, сантиметров 40 в диаметре и длиной сантиметров 60 бочонок. Он был опутан сеткой и веревкой, вымазанной в дерьме. Лера посмотрела вокруг, вздохнула и с тоской подумала, а так ли нужны мне эти деньги, и решительно потянула веревку вверх, выволакивая бочонок на край ямы. «Тащи ведра с водой», — процедила сквозь зубы, борясь с головокружением. «Побольше давай. И нож какой-нибудь, какой не жалко. Надо срезать с бочонка всю гадость». Хагра, зажав рот, убежала, сверкнув крепкими голыми ягодицами, и скоро появилась, таща два ведра с водой. Она сходу облила бочонок, смывая с него всю пакость, потом облила веревку, полоснула ножом по сетке, кое-как очистившись от канализационных стоков. Освободившуюся веревку Лера сбросила в яму, как и сетку, а бочонок сосредоточенно отмыла принесенным Хагрой мылом, постоянно меняя при этом воду. Потом схватила бочонок на руки, а он был довольно увесистым, килограмм 20, и, бросив прощальный взор на закрытый лючок, поволокла бочонок в дом. Случайные прохожие, которые видели, как девушки заходили в дом с бочонком, не придали этому никакого значения. Ну, таскают чего-то девки, ну, голые, да, и чего. Небось, не хотят пачкать одежду при хозяйственных работах. И правильно, одежда денег стоит, а помыться всегда можно. Лера пронесла бочонок в душевую и там снова принялась его отмывать. Через полчаса он почти не пах, Лера была вымыта, и обе девушки сидели на кухне, созерцая бочечку, стоящую перед ними на полу. «Ну что, приступим?» — бодро спросила Хагра. «Тяжелый гад. А что, сколько уже жалований Шита получила? А в скольких набегах на соседний клан участвовала? Должна была чего-то накопить». «Честно, знала бы, что это будет так противно, и доставать бы не стала, чтоб там не лежало», — созналась Лера. «Кому расскажи, ржать будут до упаду». «А чего ржачного-то?» — пожала плечами Хагра. «Если тебе так противно туда лазить, если меня чуть не вырвало от отвращения, представь, что будет с грабителями. Верное место для хранения, и очень даже подходящее для Шиты. Она была таким дерьмом». «И все вот так хранят ценности? Тогда что в этом тайного? Подойди и достань». «Ну, это надо еще через дом пройти, где 4 злобные бабы живут. Но не все так хранят, уверенно. Непонятно, как ты-то догадался, это же ты меня навела на мысль. Я бы, скорее всего, в доме искала, полы вскрывала». «Да я сама не была уверена, уж больно гадко. Но хватит болтать, давай посмотрим, из-за чего мы такие муки приняли. Выбивай дно». Хагра резко ударила обухом топорика по дну бочонка. Крепкий бочонок, разбухший от влаги, загудел. Она еще ударила, потом еще. Образовалась вмятина, днище треснуло, бочонок упал, и из него посыпались мелкие серебряные монеты. «Фу ты! Я-то думала, тут все золото!» — разочарованно сказала Хагра. «Может, и золото есть? Ага, вот мешочек. Увесистый. 1000 золотых, не меньше. А это чего? Ага, вот оно, украшение. Смотри, с камнями. Паучок какой прикольный. Глянь-ка. Странный какой. Чего с тобой такое? Чего ты так вытаращилась?» Лера молчала и не могла ничего выговорить, тупо глядя на мкар, лежащий на ладони подруги. «Нет, ничего, это я так задумалась. Странный паучок. А ты не знаешь, откуда его взяли?» «С севера откуда-то везут такие штуки. Паучки, какие-то странные вещи. Об этом лучше у мудрых спросить, откуда что взялось. Давай-ка мы распихаем куда-нибудь деньги, да займемся делом. Ты не забыла, что тебе еще в канцелярию идти за жалованием Шиты и ее девок? Кстати, Чё ты думаешь со шкурой шассы делать? Забыла, что у главы её оставила? А чего с ней делать? Беспомощно пожал плечами Лера. Продать кому-нибудь? За неё хоть пару серебряников дадут? Ты чё, правда не знаешь или придуриваешься? Вытаращила глаза Хагра. Она не менее 20 золотых стоит. Можно сделать из неё килт и таскать её по праздничным дням. Все от зависти помрут. Нет уж, поморщилась землянка. Не надо мне, чтоб помирали. Продать её и забыть. Я похожу в обычном килте. Кстати, где они тут у вас продаются? Не хочу щеголять в килтах Шиты или ее дочерей. Да они великоваты мне, болтаются, как на вешалке. Сходим в канцелярию, зайдем к портнихам. Посмотрим, чего тебе купить. Пошли, пошли. На, вот килт натягивай. Сандалии тебе тоже, как я посмотрю, великоваты. Ты же у нас нежный одуванчик, тебе все надо других размеров. Девушки быстро распихали деньги, складывали в мешочки, прятали под кровати, под столы, в душевой, вспотели, запыхались, и в конце концов Хагра задумчиво сказала, что если они потом найдут все деньги, которые попрятали, это будет чудом. Они заперли дом на здоровенный замок со сложным узорчатым ключом, который Лера утром купила в лавке скобяных товаров. Ключ упокоился на веревочке, пристегнутой к поясу девушки, и подруги быстро зашагали в сторону дома главы. Через час, нагруженные мешочками с деньгами, они шли из канцелярии, при этом Лера была хмурой, а Хагра злой, как шас. «Я не знаю, почему они запрещают тебе выходить из города, но это полное свинство», — ругалась Хагра. «Я уже хотела высказать главе все, что думаю по этому поводу. Чего ты меня остановила?» «Хочешь опять получить по заднице? У тебя еще прошлые рубцы не зажили. Чего ты дразнишь власть? Изменить все равно ничего не изменишь. Зачем тогда эти выходки? Бунт?» «Наверное, да. Изменить не могу, но я хотя бы попытаюсь что-то делать». «Но это же самообман. На самом деле ты ничего не можешь сделать, только ведешь себя как ребенок, которого порют за плохое поведение. Мне кажется, это глупым и нелогичным». «А мне нет», — нахмурилась Хагра. «Оставим этот разговор. Давай-ка мы сейчас пойдем домой, разгрузимся и займемся учебой. Не забывай, тебе меньше, чем через месяц держать экзамен, а ты едва читаешь по слогам. Может, когда сдашь экзамен, они позволят тебе выходить из города?» Я бы показала интересные местечки. Можно было искупаться в водопаде. Обожаю купаться в водопаде. Да мало ли что можно сделать на воле. Свиньи они, что заперли тебя в городе. Не свиньи, а умные люди. Кто я и что я, они не знают, но не хотят меня убивать. Вдруг пригожусь. И выпускать на волю не хотят. Мало ли что, подумала Лера. Остаток дня учились. Лера упорно набивала руку в написании букв и слов, читала вслух. Хагра принесла ей какую-то книжку, отпечатанную в кустарной типографии, по типу первых книг Земли. Там говорилось что-то о безответной любви одной воительницы к другой, о несчастной судьбе, разлучившей их на годы. Лера читала эту любовную историю и усмехалась. Ничего в мире не меняется. И даже вот такое странное положение вещей с мужчинами не отменяет любовных переживаний и страстей. Только вместо влюбленных мужчин и женщин тут одни женщины. Мужчины в этом сочинении вообще не воспринимались как что-то одушевленное, как будто речь шла о домашних животных. Лера это слегка забавляла, ну и ранила, а если бы сюда попал Слава? Скорее всего, он перебил бы половину этих баб, если бы они попытались низвести его до положения скота, а вторая половина утыкала бы его и ее стрелами. Она бы, конечно, не осталась в стране и сражалась с ним рядом. И, кстати сказать, еще не факт, что они бы его взяли со способностью предвидения, с его силой и скоростью. Вот только убивать этих женщин не хотелось. Разве они заслужили смерть? Просто у них такие обычаи. Не нравится — не живи тут. А если уж пришлось жить, принимай их условия или же старайся эти обычаи изменить. Леру очень взволновал найденный Мкар. Он был неисправен, его позолотили как брошку, но это был именно мнемонический робот, служащий для изучения языка и запоминания заданной информации. Где они его взяли? Это следовало выяснить в ближайшее время. Поужинали подруги еще засветло, решили лечь спать с наступлением темноты. Чего зря жечь фонари, лучше встать пораньше. Тут вообще ложились гораздо раньше, как заметила Лера. Стемнеет, и на улицах уже почти никого нет. За исключением гуляк, зависающих в корчевнях и публичных домах. Хагра попросилась переночевать у Леры. Сказала, что одной в доме матери оставаться тоскливо, а у тетки ночевать не хочет, потому что та опять станет зудеть о ее неправильной жизни. Хагре нужно было утром заступать в караул на городскую стену, так что девушки после ужина засобирались по своим спальням. Хагра целилась уснуть у Леры под бочком, но та попросила ее подождать и не гнать лошадей. Она должна привыкнуть к мысли о том, что будет спать с девушкой. Хагра досадливо поморщилась, но потом успокоилась и заявила, что если она, одуванчик, желает услышать рассказ про войны кланов, ей стоит допустить Хагру в свою постель, так как она не собирается орать на весь дом, срывая горло. Ей завтра, как дури, сутки стоять на стене, вглядываясь в прерию и в лес. И надрываться, вопя на весь дом, она не намерена. Лера нехотя согласилась. Ей вправду хотелось услышать историю этого народа. Она отправила Хагру мыться в душ, а сама решила кое-что проверить и спустилась в подвал. Сойдя по длинной лестнице, Лера снова поежилась от холода, зорко оглядела большую полость в земле и начала ворочить ящики, стоявшие возле бочек. Верхние они проверили, а вот во внутренние не полезли. Один из ящиков был довольно тяжелым, и когда Лера за него взялась, неожиданно почувствовала, что ее руки уцепились за что-то очень холодное. Она посмотрела. Ящик с боков был покрыт белым ледяным налетом. Девушка откинула крышку, приделанную на петлях, и с изумлением увидела перед собой металлически закрытый прибор, моргающий огоньками с различными выходами и гнездами в боках. Она похлопала глазами, не веря тому, что увидела, но это был именно он, генератор энергии, работающий на антиматерии. Подобные генераторы они со славой завозили Киркаром. От этих генераторов питались электрические сети. Генераторы работая охлаждали пространство вокруг. Так вот, откуда в подвале такая низкая температура? Лера, не замечая холода, села на ящик рядом и стала размышлять, что тут происходит. У нее не было картины устройства этого мира, и выводов она сделать не могла, кроме одного. Эта планета когда-то посещалась зелеными или же расами, входящими в сферу их влияния. После таких посещений остался след в виде мкары и генератора энергии. Значит, нужно искать место посещения. Если эти вещи оказались здесь, значит, там есть еще какие-нибудь нужные предметы. Может быть, даже целый флайер или корабль? Честно говоря, Лера с удовольствием снова оказалась бы в космическом корабле, да еще чтобы Слава при этом лежал в одной с ней постели. Может, срок заточения на заштатной планете Амазонок окажется не таким долгим? Эти мысли так взволновали ее, что она не сразу услышала голос Хагры, которая звала подругу к себе. Лера быстренько привела все в порядок и побежала наверх, дрожа от переохлаждения. Только теперь она почувствовала, как холод проник во все уголки тела. Выскочив наверх, она под удивленным взглядом Хагры тут же понеслась отогреваться в душ. Через 15 минут они лежали рядом на кровати, взявшись за руки. Хагра было попыталась сразу перейти к боевым действиям, но Лера остановила ее, потребовав рассказать историю кланов, откуда они взялись, почему воюют. «Никто не знает, откуда пошли кланы», — начала рассказ Хагра. «Не, ну ты чего? Ну правда никто не знает. Ну взялись, откуда ты взялись, вот такое положение вещей». Сколько тысяч лет прошло после того, как образовался первый клан, никто не ведает. Записи нет. Сколько-то было, конечно, этих тысяч лет, но сколько? Много. Кто разделил людей на кланы? Боги, наверное. В общем, сколько кланов насчитывается, представляет только союз мудрых. И то не уверенно. Они, мне кажется, больше делают вид, пыжатся, надувают щеки, показывая, какие умные и знающие. А на самом деле знают не намного больше нас. Если бы они были такие умные, неужели не разобрались бы, почему у нас рождается так мало мужчин? И почему их становится все меньше и меньше? Вот тут и кроется причина войн. Чем меньше мужчин в клане, тем меньше в нем бойцов. Меньше крестьян и ремесленников, меньше людей. Значит, клан слабее. И тогда другие кланы могут решить, что ему пора перестать существовать. И решают время от времени. Мудрые женщины против войн, но они ничего не могут поделать. Если нам понадобится, мы пойдем войной на другой клан. Отвлечь от войны может только покупка и передача нам некоторого количества мужчин. Где мудрые их берут, неизвестно. Наверное, в каких-то других кланах. Что им обещают за это, не знаю. Мудрым, наверное, виднее. В нашем клане давно поговаривают, что положение бедственное, и пора уже идти в набег за мужчинами. На моей памяти мы ходили в набег 4 раза. Все 4 раза мне удавалось выжить. Но удача может отвернуться от меня, и тогда, подруга моя, останешься ты одна. Или, скорее всего, не останешься. Такую красотку одуванчика кто-нибудь приберет к рукам. Так что не будем терять времени, иди ко мне». «Погоди ты», — Лера осторожно убрала руку Хагры со своего живота. «Расскажи-ка, что это за такие мудрые женщины, а еще откуда появляются вещи вроде того паучка? И еще разные странные вещи, о которых ты не упоминала, например, ящики, которые насылают холод. Мудрые они что, каким-то богам поклоняются, что ли, жрицы?» «И откуда ты такая темная? Ладно, слушай, только руку мою не убирай и не трогай, а то брошу рассказывать», — мстительно заявила Хагра. «А ты прекрати меня возбуждать. Думаешь, мне легко слушать? Мне действительно важно узнать про мудрых. Я никогда с ними не сталкивалась, ну, кроме одного раза там у главы. Она позвала какую-то унарию, и та таращила на меня глаза. Мне это не понравилось». «Еще б тебе понравилось. Она в голову залазит и просвечивает на предмет дурных мыслей. Не люблю с ней сталкиваться. Вроде улыбается, сама как будто насквозь тебя видит. Бррр. В общем, так. Есть такой союз мудрых женщин. Это особая организация, не подчиняющаяся ни одному из кланов. Их представители живут во всех кланах, лечат, помогают знаниями, регулируют конфликты, а иногда и наказывают. Говорят, что мудрые могут убить взглядом или сделать сумасшедший. И будешь потом дерьмо черпать ведром, когда разума лишат. На большее такие умалишенные не годятся. Даже разговаривать не могут, только мычат. Я видел одну наказанную, она выступала против мудрых, и те лишили ее разума. Говорят, была главой клана. Ужасное зрелище, лучше бы сразу убили. В мудрые попадают все девочки и девушки, которые выказывают какие-то особые способности. Слышат мысли людей, умеют лечить болезни или еще что-нибудь чудное. Ходило много слухов, что они умеют без помощи рук поднимать огромные камни и бросать их в воздух, но я в это не верю. Мало ли что рассказывают. И о летающих по воздуху повозках, и о разговаривающих на расстоянии тысячи верст мудрых. Болтовня все. Откуда берутся эти вещи? Редкость большая. Говоришь, нашла такую штуку ушитой в подвале? А то почему бы и нет? Видать, прихватила в последнем набеге. Он произошел 2 года назад. Я еще тогда совсем девчонкой была. Тогда-то, кстати, и захватили Орландо. Теперь он лучший наш мужчина. Лучше всех осеменяет, его хватает на 7-8 женщин в день. Так что не зря глава за ним гонялась. Кстати, он был моим первым мужчиной. Такой аккуратный, деликатный. Мне другие женщины рассказывали, что им было больно, а он так разложил меня, погладил, поласкал, я возбудилась и стала женщиной в полном смысле слова. А говорят, что в первый раз ни у кого этого не бывает. Вот ты расскажи, кто у тебя был первым? Какой мужчина? Как он выглядел? Ласкал тебя, нет? Или был неловким и неумелым? Лера представила рожу хулигана, который ее изнасиловал на корабле работорговцев, и внутренне содрогнулась. Не хватало еще об этом рассказывать. Ты отклонилась от темы. Откуда взялись эти странные вещи? Кто их поставляет? Вещи эти приходят откуда-то с севера. Я тебе уже об этом говорила. После сезонного экзамена на классность, а он проходит во всех кланах практически в один день, организуется большая ярмарка. На ней все выставляют те товары, которые хотят продать. И чего там только не бывает. И ткани, и оружие, и продукты, и украшения. Частенько редкие вещи. Вот такие, как холодильный сундук. Они иногда откуда-то всплывают и продаются на рынке. Покупают их не все, многие боятся проклятия богов. Откуда эти штуки взялись? Может, из самых темных уголков мироздания? «Как ты права», — усмехнулась про себя Лера, — «если бы ты только знала». «Хотелось бы мне посмотреть на такую ярмарку», — поежилась землянка под все ускоряющимися ласками подруги. Та уже сползла на живот девушки, кружила вокруг пупка партнерши. «И посмотришь», — оторвалась от своего занятия Хагра, — «в этом году ярмарка пройдет возле нашего клана на площади возле реки». Ярмарка каждый год бывает в новом месте, там, где скажут мудрые. В этом году она у нас. Съедутся не менее 50 кланов. Купчихи просто любопытные. Шума будет. Весело. Пройдут соревнования. Кто дальше прыгнет, быстрее пробежит, бои на мечах. Все за призы и вполне достойные. Станут делать ставки на участников, а выигравший получит 20% от суммы ставок. Иногда очень даже кругленькая сумма выходит. Я тоже участвовал 2 раза, как только сделалось совершеннолетней, мне исполнилось 15. Получила первый раз 10 золотых, второй 50. Я до 3-го места долезла. Они, идиотки, на меня ставки не делали. Я же выгляжу как младенец, а я раз, всех соперниц посрубала и долезла. Ну да, против 10-ранговых тогда стоять не могла, но сейчас я бы им показала. Особенно после тренировок с тобой. Чем сильнее противник, с которым ты бьешься на тренировке, тем легче потом драться в реальном бою. Это закон. Утром Лера проснулась одна. А бурной ночи свидетельствовали лишь скомканные простыни да запах волос подруги на подушке. От нее всегда пахло какими-то травами. Хагра говорила, что моет голову со специальным пахучим мылом, которое делает одна мыловарня, добавляя туда лесные травы. Это был их фирменный секрет, и мыло стоило немалых денег. Подруга ушла на службу, и Лере никто не мешал валяться в постели и потягиваться в полудреме. На улице раздались крики водовозки. «Вода! Кому воду? Вода!» Лера высунулась из окна и покричала, чтобы та заполнила емкости. Женщина согласно кивнула и направила свою огромную бочку на колеса к дому Леры. Женщин оказалось 2, видимо, мать и дочь. Они были в коротких набедренных повязках, почти не закрывающих зад. Женщины, как обезьяны, ловко запрыгнули на крышу дома прямо с бочки. Одна наполняла ведра, вторая сливала из них в емкости. Лера не стала дожидаться, когда они закончат. Пошла в душ, помылась и, когда услышала крик, «Хозяйка, все, полный, с тебя серебряник!» Пошла, расплатилась с водовозком и, закрыв дверь, уселась за стол. Ей нужно было упорно читать, писать, если она хотела чего-то добиться в этом мире. В первую очередь хотя бы того, чтобы ее выпускали за территорию города. А это могло произойти только при достижении определенного статуса. Ну да, она сумела бы ночью снять часового, перескочить через стену и уйти. Куда? Куда уйти-то? Нет, уходить пока было нельзя. Это она всегда успеет сделать. Ее очень заинтересовали слова подружки о грядущей ярмарке. Если там действительно появятся вещи, принадлежащие цивилизации зеленых, можно будет как-то определить, откуда что берется. У нее возникло подозрение, что тут каким-то образом застрял грузовой звездный корабль. Как он здесь оказался и зачем, это предстояло узнать. К концу третьей недели Слава уже был готов лезть на стенку. Ему обрыдло все – пещера, киркары, предупредительно угадывающие все его желания и приносящие еду, так же, как матери Роя. Обрыдла местность вокруг, даже вид Шаргиона, все время напоминающий о его вероломном предательстве собственного корабля, о том, что Вячеслав послал звездолет в жесточайшую мясорубку. Он не мог есть, в глотку ничего не лезло, плохо спал, ему снилась Лера, Наташа, все женщины, которые у него были за жизнь. Он занимался с ними любовью во всех видах, какие только мог себе представить, и просыпался мокрым от пота. Теперь он почувствовал, что такое остаться без постоянной партнерши, и это при том, что его организм вирусом шлюхи был изменен так, что он не мог обходиться без ежедневного секса. В общем, у него просто башню сносило от мечтаний о женщинах. Иногда он думал о том, как там Лера справляется с подобными желаниями, и горько усмехался над тем, чего не требовал ответа. Удержаться от секса с кем угодно, когда ты просто на стену лезешь и воешь от желания, как кошка, просто невозможно. Он выскакивал из пещеры посреди ночи и бегал по прерии, пробегал по много километров подряд, возвращался уже к рассвету. Днем было как-то легче терпеть эти страдания, что-то отвлекало, да и усталость притупляла ощущения. Он сделался еще более жилистым, худым. Его тело, перевитое стальными мышцами и толстыми жилами, очень долго сопротивлялось усталости, и чтобы устать в достаточной мере, Вячеслав пробегал более 50 км подряд на скорости спринтера, распугивая зверей и уворачиваясь от прыжков хищников, недовольных тем, что им помешали охотиться. В отличие от героев приключенческих книг, которые он читал на Земле, Слав, как ни странно, обладал обычными человеческими свойствами. Ему хотелось есть, пить и даже ходить в туалет. О, ужас! Ему хотелось помыться горячей водой, а женщину иметь каждый день и желательно два раза в день, утром и вечером. Обычно у мужчин как раз утром и возникает такое желание – поиметь женщину. И все женщины подозревают, что если утром их ждут важные срочные дела, то мужчины возбуждаются от этого еще больше, лишь бы не делать этих дел. В общем, через три недели после того, как ушла Лера, Слава созрел для ее поисков. Желание поискать окончательно созрело после того, как в утренней полудреме привиделась трехмерная картинка. Вот Лера стоит на коленях, а сзади к ней пристроился неизвестный мужчина. Слава тут же проснулся, как будто его обдали холодной водой и пошел мыться в ручей. Теперь он точно решил отправиться искать Леру и выяснить, что в этом мире происходит. Это он подвел базу под свое решение, не хотел себе признаваться, что просто озверел, одичал в этой дыре без бабы. Решение, возможно, являлось глупым, умнее было бы торчать тут и ждать, когда появится Лера и расскажет ему, что делается в мире. Но все же решение оказалось не глупее того, которое он принял, когда отправил девушку в неизвестность, в опасный мир, без защиты и поддержки. Так Вячеслав себя успокаивал, оправдывая последующие действия. В общем, на утро 20-го дня, если считать с того утра, когда ушла Лера, Слава шагал по прерии звериными тропами, направляясь туда, куда ушла девушка. Направление он примерно знал. С собой у него имелось копье меч киркаров, на руке был пристегнут игольчатый лазер с полной батареей на 100 выстрелов. Больше у него ничего не имелось. Благо, одежды в этом климате не требовалось, все походило на какие-нибудь Сейшельские острова. Днем 29 градусов тепла, ночью 24. По крайней мере, так обстояло дело там, где сейчас находился Слава. Лазер он взял не для защиты и нападения, хотя и для этого тоже, а для того, чтобы разжигать костры. Одного импульса было достаточно, чтобы пересохшая трава вспыхнула ярким пламенем. Есть сырое мясо он как-то не хотел. Шел Слава осторожно, поглядывая по сторонам. Зверье тут водилось разнообразное и совсем недоброжелательное. Получение даже маленького ранения в таком климате было чревато нарывом или заражением крови. Впрочем, при Славиной способности к регенерации совсем уж страшные последствия не грозили, но и подставляться под укусы и царапины было глупо. Ночь он отдыхал у ручья, развел костер и пожарил на огне тушку зверя, напоминающую кролика. Мясо было вполне удобоваримым, мягким, сочным, слегка жирноватым, но зато с каким-то ореховым привкусом. Очень не хватало соли. Ему все время не хватало соли. Слава любил хорошенько подсаливать свою еду, над чем посмеивалась Лера. Говорила, что он потому такой жилистый и жесткий, что весь просолился с головы до пят. Спать Слава устроился под деревом, слушал серенады ночных насекомых, глядел на звездное небо и вдыхал запах ночных цветов. Ночной дождь его слегка побеспокоил, но крона дерева, плотная, похожая на зонтик, защитила от холодной капели. Немного послушав, как дождь стучит по веткам, землянин заснул до утра. Ночью ему снились голоса женщин, они проходили перед ним во всех видах, и опять он во сне слышал голос Леры, вздыхающей и постановающей от удовольствия. Пробуждение оказалось неожиданным, оно вогнало в шок. Первое, что подумал Слава, на кой черт я разжигал костер? Это все равно, как выставить табличку «Я здесь». Вокруг молча стояло штук 100 женщин, вооруженных как земные самураи. Они не говорили ни слова и во все глаза рассматривали это чудо – мужчину, найденного среди голой прерии. Женщины оказались одеты в килты различных расцветок. Их торсы были обнажены, грудь многих перетягивали повязки вроде маек-перевязей. Все, как рассказывал им с Лерой плененный мужчина. Впереди стояла невысокая, чудовищно мускулистая женщина. Такая же, как и все, больше она походила на культуристку. Амазонка вертела в руках копье-меч Славы. Потом она прервала осмотр меча, подошла к Вячеславу и, бесцеремонно подняв его руку, осмотрела пристегнутый к ней лучевик. Слава аккуратно отнял у нее свою руку, после чего амазонка усмехнулась и, весело подмигнув, сказала: «Вот это находка! А мы-то собирались пощипать соседний клан. А тут первоклассный самец лежит и в небо плюет, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности. Воительница, вы видали такое чудо? Это нам дар богов. Считаю, что надо возвращаться. Это знак. Нам как бы сказали, что не стоит искать сокровищ через кровь. Вот оно, сокровище, лежит и в небо смотрит. Вставай! Ты откуда тут взялся?» Слава встал на ноги, его собеседница оказалась ему по плечо, как Лера. Женщины вздохнули и загомонили, а предводительница с восхищением сказала: «О боги, какой здоровенный, и все нужное у него тоже здоровенное. Да это ругара какой-то, вы посмотрите, только вот эта штука». Слава дернулся, схватил руку женщины и аккуратно оторвал от себя, рука была сильной и жесткой. Женщина удивленно посмотрела на него и сказался: «Так откуда ты взялся такой, недотрога? И на мужчину ты не больно похож, у тебя тело женское. Таких здоровенных мужчин я еще не видела. Чего все молчишь? Язык-то есть или ты дурачок какой-нибудь?» «Есть у меня язык», — усмехнулся Слава. «А откуда я взялся, сам не знаю. Вот тут проснулся, и вы стоите». «Ага, ага, и вот эти штуки откуда взялись, тоже не знаешь?» — усмехнулась предводительница. «Тебя как звать? Я Армила, сотница, из клана Шерикан. Воительница, на коней, уезжаем. Как тебя звать?» «Слава». «Ты, Слава, со мной сядешь. Умеешь ездить на конях? Нет? Садись на круп, обхватывай меня руками, чтобы не свалиться, и поехали. Через 3 дня будем в Зартусе, нашем главном городе. А штучка у тебя на руке интересная. Я видел такую один раз, с севера привозили. Любопытное украшение». Слава ошеломленно выслушал ее слова. Как это она могла видеть игольный лазер? Откуда? Неужто тут есть цивилизация уровня зеленых? Но и не верить ей не было оснований. «Все в седло! Поехали!» – зычно крикнула предводительница и негромко добавила для Славы: «А твой странный меч я подержу у себя, еще обрежешься. Вам, мужчинам, не то что ножик, лошадь доверить нельзя. Вы на ней или в колодец въедете, или себе на ногу поставите. Бестолочи, совершеннейшие!» Слава усмехнулся и заскочил на круп лошади позади воительницы. Ехать оказалось странно и непривычно. Лошадь была небольшая, и его ноги болтались почти у земли. А еще непривычно волновало ощущение, что он обнимает полуобнаженную женщину, пусть даже ее талия напоминала талию культуриста с квадратиками пресса и стальными мышцами, непродавливаемыми нажатием. На женщине не было ни грамма того жирка, который присущ многим, мягкого, нежного, переливающегося под кожей. Если закрыть глаза и не видеть юбку, можно было представить, что держишься за талию мужчины. День прошел скучно. Отряд двигался куда-то на восток, размеренно пересекая прерии и небольшие леса по краям рек и ручьев. Слава 100 раз мог освободиться, но разве он шел не к людям? И при том, для этого надо было бы покалечить и любить несколько десятков женщин. Спрашивается, за что? Относились они к нему очень хорошо, если не считать того, что подшучивали над слабыми мужчинами, один из которых оказался вполне похож на женщину, что было странно и довольно пикантно, особенно для тех воительниц, которые любили и мужчин, и женщин. Впрочем, таких оказалось большинство. А еще смеялись, что с таким мужчиной страшно и связываться. Гигант! Шутки прервала Армила. Во время остановки на обед подала Славе жареное мясо, фрукты и пожелала есть как можно больше, чтобы сохранить силы, которые скоро ему очень даже понадобятся. У них в клане осталось так мало мужчин, что скоро кроме баб никого и не будет. Слава опять задумался. Почему такое дикое соотношение между женщинами и мужчинами? Дьявольщина какая-то. В воздухе совершенно очевидно пахло серой. А что, как не запах серы, отличительный признак черта? В природе мужских и женских особей или поровну, или мужчин немного меньше. Они могут обслуживать довольно большое количество женщин. Так что если не идет больших войн, их всегда рождается меньше. Но чтобы так? По мужчине на 300 женщин это невозможно. Вечером они расположились на берегу степного озера. Рядом шумела роща деревьев, усыпанных плодами, которые по вкусу напоминали смесь орехов и мандаринов. Довольно приятный, на взгляд, Славы вкус. К тому же плоды оказались довольно сытными. Женщины закармливали Славу лучшими кусочками. Подходили поближе, как бы невзначай, трогали его за плечи, за бедро, за руки. Ему иногда хотелось хохотать. Настолько все выглядело смешно. Эти ухаживания невзначай, эти глаза женщин, когда он выбрался из озера, смыв пот и пыль дневного перехода и обсыхал на свежем ветерке. Женщины, сидя рядами на берегу, присвистывали, закатывали глаза и стонали, приговаривая: «Ну какая у него задница, это просто отпад, а это...» Если бы на земле девушка-модель попала в отряд голодных до секса мужиков, они обсуждали бы ее стати, сложилась бы похожая ситуация. Впрочем, надо отдать должное женщинам, вели они себя на удивление вежливо, корректно, и хотя следили, чтобы он не сбежал, но грубости и хамства по отношению к себе Вячеслав не видел. Кроме трогательной заботы и слегка скабрезных, на взгляд землянина, шуток, ничего такого не было. Впрочем, дальше события начали развиваться быстро. Славе поставили отдельную палатку, чтобы его нежное тело не продрогло под холодным ночным ветерком. Так ему заявила Армила, вызвав у него непроизвольное фырканье. Он потом минут 5 ржал в подстилку, заботливо постеленную женщинами. Ему сделали отдельный костер, соорудили скамейку возле огня, где он и сидел, как врубелевский демон, наблюдая за огоньками, перебегающими по веткам в костровище, и за звездами, которые яркими алмазами появлялись на вечернем небе, и размышлял над тем, что предстоит в будущем. Его размышления прервала Армила, подсевшая к костру на небольшой чурбачок и целомудренно накрывшая колени подолом килта. Женщине было лет 35. Ее жесткое худое лицо украшали два небольших шрама – на лбу, над левой бровью и на правой скуле. Короткая прическа напоминала прическу Леры, и Слава с улыбкой подумал, что, скорее всего, ее жена органично влилась в ряды воительниц, и уж прическа ей в этом точно не помешала. Армила протянула руку и подбросила в костер толстую ветку, отчего из огня взметнулась куча искр, часть из которых едва не опустилась на ее плечи. Но женщина даже не поморщилась, обратила взгляд карих глаз на Славу, вздохнула и сказала: «Я не буду спрашивать у тебя, откуда ты взялся. И не буду настаивать на том, чтобы ты как жеребец-производитель под страхом наказания осеменял наших женщин. Но прошу тебя понять, положение у нас в клане настолько отчаянное, что мы готовы пойти на любые хищрения, чтобы продолжить род. Ты тоже это пойми. Лучше ты сам, добровольно, помоги нам, насколько можешь, мы не станем тебя принуждать. Скоро мы приедем в клан. Глава клана – моя сестра. Она придерживается тех же понятий о жизни, что и я. Постарайся найти с ней общий язык. У нас не принято считать мужчин скотом для размножения, как в некоторых других кланах, но и мужчины должны понимать, насколько они ответственны перед народом. Вы ни в чем не испытываете нужды, любая еда, любые ваши капризы – все для нас. Ну и вы выполняете свои обязанности, размножайте народ клана. Я доходчиво тебе объяснила?» «Уж куда доходчивее», — усмехнулся Слава. «Только я хочу пояснить. Я не дам низвести себя до положения безмолвного скота. Это нужно понимать. И если кто-то попытается меня оскорбить, обидеть, я его или ее просто убью. И мне хватит для этого силы и умения». «Почему-то я тебе верю», — буркнула женщина, оглядывая большие ладони Славы и его мускулистый торс. «Хотел бы знать, кто обучил тебя боевым искусствам и натренировал тело. Неужели правда где-то есть кланы, в которых мужчины и женщины рождаются в равных количествах? Ты же владеешь боевыми искусствами, да? Иначе зачем тебе этот странный меч? И где ты его взял, тоже интересно. Он совсем не похож на все, что я видел до сих пор». «Владею я единоборствами. Откуда родом, не скажу. Здесь оказался случайно, разыскивая одну девушку. Хочу узнать о ее судьбе». «Как она выглядит? И что за девушка?» — с интересом спросила воительница. «Я просто сгораю от любопытства, даже стыдно признаться. Значит, и правда есть такие кланы, где мужчины ведут себя как женщины, могут самостоятельно решать свою судьбу и даже судьбу женщин. Я думал, это легенды. Жаль, что ты ничего не хочешь рассказать по этому поводу». «Девушка с тебя ростом, худощавая, не такая мускулистая, как ты. У нее белые волосы, короткие, как у тебя. На вид ей лет 17, на теле никаких шрамов. Одета во что-то вроде набедренной повязки. Ничего не слышала о такой?» Слава затаил дыхание. «Хм, нет, не слышала. Приедем в клан, я узнаю у главы, людей поспрашиваю, может, кто-то что-то и знает». «Жаль, очень жаль», — искренне расстроился Слава. Он почему-то думал, что сейчас ему точно расскажут, где находится Лера. Так должно было произойти по всем канонам приключенческих романов. И вообще, приедет, а она там в городе и сразу бросится в его объятия. Видимо, он не мог скрыть свое разочарование, потому что Альмира посмотрела на него и сочувственно произнесла. «Я же сказала, что помогу тебе, как только приедем. Ну и ты нам помоги». «Что я должен сделать?» — усмехнулся Слава. «Осеменить твоих женщин? Так я понял». «Сколько сможешь? Пожалуйста. Если какая-то из них тебе не понравится, можешь ее отвергнуть, без проблем. Только постарайся, ладно? Я буду их присылать к тебе в палатку по одной, а ты занимайся с ними. Войди в наше положение». «Войду», — усмехнулся Слава.